Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Хозяин гиблого места. Пролог. 2 марта 2013 года. 7:10. Река Бузан, недалеко от села Черемуха, Красноярский район, Астраханская область. Небо начало светлеть несколько минут назад, но надежды на то, что станет теплее, не было. Впрочем, фляжка с коньяком, спрятанная в нагрудном кармане, решала эту проблему. Начавшиеся утренние сумерки, постепенно наполняя окружающий мир красками, превращали уныние ночной мглы в призрачную красоту предрассветного часа. Над водой стелился молочно-белый туман, такой плотный, что уже в десятки метров от лодки ничего не было видно, благодаря чему создавалась иллюзия оторванности от мира, его шума и суеты. Именно с этой целью Игорь сбегал из Астрахани в гости к своему дяде по отцовской линии в село Черемуха. Отвлечься от повседневных проблем большого города, немного привести в порядок расшалившиеся нервы, порыбачить. В последнем занятии его в основном привлекала возможность медитативного наблюдения за окружающим миром. И фляга с коньяком во внутреннем кармане, которой без зазрения совести можно было прикладываться даже ранним утром, чтобы не замерзнуть. Игорь зевнул и посмотрел на туман, который становился все заметнее по мере того, как вокруг светало. «Полный сюр», — пробормотал он. «Чего?» — переспросил дядя, не расслышав. «Полный сюр, говорю», — громче повторил Игорь. «Как будто за туманом этим и нет ничего. Ни времени, ни пространства. Кажется, что конец света таки случился, и мы с тобой остались тут вдвоем. Надеюсь, что кроме нас все таки осталась еще и рыба», — хохотнул дядя, прикладываясь к своей фляжке. «Иначе мы зря тут сидим». Игорь улыбнулся и снова посмотрел в ту сторону, где начинали появляться первые лучи солнца, красиво подсвечивая туман. Когда-то он смотрел фильм, в котором героев в обступающем вокруг тумане поджидали не то монстры, не то мертвецы, не то что-то еще зловещее. Как и темнота, туман лишал человека возможности видеть достаточно далеко, а потому внушал опасения и страх. Вот и Игорю в какой-то момент стало не по себе. Ему показалось, что где-то в белой вязкой пелене шевельнулось что-то большое, темное. Шевельнулось и пропало. То ли под воду нырнуло, то ли просто стороной обошло. «Надо меньше всякую гадость смотреть», — снова пробормотал Игорь и потянулся за своей фляжкой. «Чего?» — снова переспросил дядя. Он и так давно был туговат на ухо, а Игорь к тому же говорил больше сам с собой. Но все же он повторил свои слова и даже рассказал, что помнил из того фильма, ассоциации с которым у него возникли, когда он смотрел на туман. «Надеюсь, на нас из этого тумана монстры не полезут», — хмыкнул он в завершении своего рассказа. «Монстры — это вряд ли», — заверил его дядя. «У нас тут не Лохнесс. Правда, мужики говорят, что иногда видят лодку с призраком рыбака. Пить надо меньше». Игорь усмехнулся и поежился. Несмотря на коньяк, он все равно замерзал. «Да при чем тут это?» — махнул рукой дядя. «Его многие видели. Я не раз рассказ слышал. Обычно появляется вот так, на рассвете. Выплывает, значит, из тумана лодка. В ней сидит мужик. Проплывает мимо тебя, а потом снова растворяется в тумане. Говорят, что встретить его — это к беде. Лучше сразу сматывать удочки и грести к берегу, потому как в свое время он тут утонул. То ли лодка у него прохудилась, а он не заметил, то ли в шторм попал. Совсем плохо будет, если он на тебя посмотрит. Тут уж греби не греби, а кирдык тебе. Не сегодня, так завтра помрешь. «Что, серьезно? На ком-то проверено?» С неприкрытым сарказмом в голосе поинтересовался Игорь. «Да, конечно! Просто так-то люди говорить не станут же, верно?» «Дядь Коля, признайся, ты это только что все выдумал». Игорь повернулся к нему с кривой ухмылкой на губах. «Да вот тебе крест, не вру!» Заверил дядя, но по широкой улыбке на его лице становилось понятно, что либо он действительно все придумал, либо сам не верит во все рассказанное. «Его даже прозвали летучим голландцем. Мелковат, конечно, для такого прозвища, но чем-то похож». Оба не выдержали и рассмеялись, а потом затихли. Какое-то время они сидели молча, а потом Игорь все же поинтересовался. «Какие у вас еще интересные байки травят?» Русалки или водяные поблизости имеются?» «Этого не слышал». В голосе дяди даже прозвучала досада. «Потомственная ведьма есть, но это не здесь, это в Красном Яре. Мощная, говорят, баба. У меня соседка к ней ездила порчу с себя снимать». «Это которая тетя Лид, что ли?» «Он, а кто ж еще? «Странно, всегда выглядела адекватной. У нее в том году беда за бедой. Кошка померла, потом они с Серёгой по очереди болели. А потом кто-то ей сказал, что порчу на ней снять надо. И знаешь, съездила она к той ведьме, и все как рукой сняло. И болеть перестали, и...» «И кошка жила», — со смешком перебил Игорь. «Тьфу на тебя!» Дядя махнул на него рукой. «Ничего не понимаешь». «Понимаю, что кошка старая была, а тётя Лид с дядей Серёжей уже тоже не молоды, а потому болеют». «Но теперь-то не болеют. Прям совсем. Ну, не то чтобы совсем, но не так сильно, как раньше». «Эффект плацебо», — отрезал Игорь. «Тоже, конечно, штука полезная. Отрицать не буду». «Может, и так», — согласился дядя Коля, точно не зная, что такое плацебо, но не желая этого показывать. Они снова замолчали на какое-то время в лодке, и вокруг нее опять воцарилась тишина. Тишину эту нарушал приглушенный плеск воды. Сначала Игорь подумал, что вода плещется о борт их лодки, но потом понял, что звук постепенно приближается с другой стороны. Он повернул голову на этот звук и на мгновение забыл, как дышать. В тумане оформилось темное пятно, постепенно приближающееся к ним. Очень медленно, как будто кто-то дрейфовал вниз по течению. На этот раз пятно точно не могло быть игрой воображения. Игорь видел его очень отчетливо. «Это еще что за...» «Чего?» — привычно переспросил дядя Коля, но, проследив за взглядом племянника, только сдавленно охнул и машинально перекрестился. Из тумана на них выплывала лодка. Теперь оба уже видели ее и мужчину, сидевшего в ней. Тот не пытался грести и не держал в руках удочку. Он просто сидел спиной по ходу движения лодки, поэтому его лица пока не было видно. «Твою ж, голландец!» — пробормотал дядя Коля. «Не врали, поди ж ты!» Игорь почувствовал, как немеют ноги, и почему-то разозлился на себя за свой страх. В конце концов, он современный, образованный человек, инженер. Он не должен верить во всякий суеверный бред и пугаться лодок с человеком, даже если они дрейфуют вниз по течению. «Эй, в лодке!» Окликнул он и тут же почувствовал, как дядя вцепился в его руку. «Не зови его. Не хватает еще, чтобы он на нас посмотрел». «Да перестань ты!» Игорь сбросил руку дяди, а потом снова окликнул мужчину в лодке. Однако тот продолжал сидеть, не реагируя на внешние раздражители. Молчаливый и неподвижный. Голову в сторону Игоря он так и не повернул.